Глава 72. Мальчик. Но мы не хотим смертью заключить эту книгу. Она посвящена жизни, все вновь и вновь торжествующей над позором и слезами, над скорбью и смертью непобедимой жизни. Стоит лето, раннее лето 1946 года. По двору крестьянской усадьбы в бранденбургском поселке идет мальчик, почти что юноша. Навстречу ему выходит пожилая женщина. «Ну как, Куно?» — спрашивает она. «Что новенького?» «Я собираюсь в город», — отвечает мальчик, — «за новым плугом». «Поезжай», — говорит женщина. «Я запишу, что тебе покупать». «Конечно, если достанешь», — добавляет она. «Лишь бы оно было, а уж я-то достану, мама», — заявляет он, смеясь. «Ты меня знаешь». Они, смеясь, смотрят друг на друга. Потом она уходит в дом, к мужу, старому учителю, который по возрасту давно мог бы выйти на пенсию, но все еще продолжает учить ребят не хуже молодого. Мальчик выводит из сарая семейную гордость, лошадку Тони. Через полчаса Куно Дитер Боргхаузен находится на пути в город. Но он уже не носит фамилии Боргхаузен. Он, по всем правилам закона, был усыновлен супругами Киншипер, когда стало ясно, что ни Карл, ни Макс Клуге не возвратятся с войны. Кстати, имя Дитер при этом тоже было упразднено. Куно Киншипер звучит превосходно, без всяких дополнений. Куно весело насвистывает про себя, меж тем, как гнедой Тони не спеша трусит под солнышком по выбитой дороге. Как не прохлаждается Тони, все равно к обеду они поспеют домой. Куно смотрит вправо и влево на поля. Внимательным взглядом знатока оценивает состояние посевов. Он много узнал здесь, в деревне, и, слава богу, столько же позабыл. О жизни на заднем дворе с фрау Отти он почти не вспоминает. Не вспоминает и о 13-летнем Куно Дитере, чистом разбойнике. Нет, этого всего словно и не было. Но и мечты о работе автомобильным механиком отодвинуты на будущее. Пока что мальчик довольствуется тем, что ему, несмотря на юный возраст, доверяют водить сельский трактор на пахоте. Да, они неплохо поработали, отец, мать и он. От родных они больше не зависят с тех пор, как в прошлом году получили надел земли и зажили самостоятельным хозяйством с Тони, коровой, свиньей, двумя баранами и семью курами. Куно умеет косить и пахать. Отец научил его сеять, а мать — мотыжить. Хорошая жизнь, ничего не скажешь. А уж хозяйство он наладит как следует, будьте покойны. Он насвистывает. С обочины поднимается жалкая долговязая фигура. Одежда в лохмотьях, лицо испитое. «Не похоже, чтобы это был какой-нибудь незадачливый беженец. Нет, это просто босяк, проходимец, бродяга». Натреснутый голос сипит. «Эй, малый, подвези до города!» При звуке этого голоса Куно Киншипер вздрогнул. Он рад бы пустить невозмутимого Тони галопом, но теперь уже поздно, и он говорит, потупив голову. «Ладно, садись, только не тут, не рядом со мной, полезай назад». «А почему не рядом?» — вызывающе сипит проходимец. «Я для тебя неподходящая компания, что ли?» «Болван!» — с нарочитой грубостью кричит Куно. «Да там, на соломе, тебе же мягче будет!» Бродяга ворча повинуется и взбирается сзади на тележку, и Тони по собственному почину припускает рысой. Куно справился с первым потрясением от того, что ему пришлось подобрать в тележку из придорожной канавы своего отца. Нет, не отца, а именно Боргхаузена. Именно ему, именно его. А может, это вовсе и не случайно. Может, Боргхаузен подкарауливал Куно и теперь знает, кто его везет. Куно через плечо косится на бродягу. Тот растянулся на соломе и, словно почуя взгляд мальчика, говорит: «Не скажешь ты, где здесь в округе проживает парнишка из Берлина, лет это к 16. Я знаю, он живет где-то здесь». «Мало ли здесь в округе живет берлинцев», отвечает Куно. «Знаю, но с тем парнишкой дело особое. Он не был эвакуирован в войну. Он удрал от родителей. Не слыхал ты о таком парнишке?» «Нет, не слыхал», врет Куно. А немного погодя спрашивает: «А как звать-то парнишку, вы знаете?» «Еще бы не знать, Боргхаузен его фамилия». «Нет, тут в округе Боргхаузенов не водится, иначе я бы о нем слыхал». «Потеха, право», — говорит бродяга, делано смеясь, и больно толкает мальчика кулаком в спину. «А я бы присягнул, что тут на тележке как раз Боргхаузен-то и сидит». «Зря бы присягали», — возражает Куно. И теперь, когда все ясно, сердце у него бьется ровно и спокойно. «Меня зовут Киншипер, Куно Киншипер». Бродяга изображает удивление. «Что вы скажете? И того парнишку как раз звать Куно, только его звать Куно Дитер. А меня просто Куно Киншипер», — говорит мальчик. «А зная, что у меня на тележке сидит кто-нибудь из Боргхаузенов, плохо бы ему пришлось. Я бы взял кнут, да так бы взгрел его, что он бы живо с тележки скатился». «Ну что вы скажете, где это слыхано?» — ужаснулся босяк. «Родного отца кнутом сгонять с тележки». «Согнал бы я этого Боргхаузена с тележки», — неумолимо продолжает Куно Киншипер. «А потом прямо бы махнул в город, в полицию, и заявил бы там: смотрите, не зевайте, здесь в округе завелся один тип, лодырь, вор, пакостник, Он уже сидел за свои художества. Смотрите, не упустите его. «Что ты, Куно Дитер, побойся Бога!» — вопит Боргхаузен, перетрусив не на шутку. «Неужто ты натравишь на меня полицию? Я же только что вышел из кутузки и совсем исправился. У меня от пастора свидетельство есть, что я исправился. Я к чужому больше в жизни не притронусь. Верь ты мне. Только я думал, живешь ты теперь помещиком, как сыр в масле катаешься. Почему бы старику-отцу не погостить у тебя? Мое дело, дрянь, грудь совсем заложила. Дай мне передохнуть. Знаю я твое передохнуть!» — гневно выкрикивает мальчик. «Стоит тебя хоть на день пустить к нам, ты сразу расположишься, как дома, а потом тебя не выкурить. Присосешься, как паразит, заведешь свары, неприятности. Нет, нет, убирайся с моей тележки, а не то я правда угощу тебя кнутом». Мальчик остановил лошадь и соскочил с тележки. Он стоял, зажав кнут в руке, готовый любой ценой защищать покой вновь обретенного домашнего очага. Вечный неудачник Боргхаузен жалобно заскулил. «Бог с тобой, Куно Дитер, неужто у тебя рука поднимется на родного отца? Ты мне вовсе не отец, мало ты мне долбил про это». «Я шутил, Куно Дитер, пойми же ты, шутил. Нет у меня отца!» — вне себя от ярости выкрикнул мальчик. «У меня есть мать, у меня все наново, а кто сунется ко мне напомнить про прежнее, я на нем живого места не оставлю, пока не отвяжется. Не дам я тебе портить мою жизнь». Он стоял с занесенным кнутом в такой грозной позе, что старик испугался всерьез. Он сполз с тележки и остановился посреди дороги. Лицо его выражало подлинный страх. «Я могу много навредить тебе», — трусливо пригрозил он. «Так я и знал», — воскликнул Куно Киншипер. «У тебя всегда то же самое. Сначала клянчишь, потом грозишь. Но теперь я говорю тебе, даю тебе клятву. Прямо отсюда я еду в полицию и заявляю, что ты грозился поджечь наш дом». «Не говорил я этого, Куно Дитер». «Зато думал. Я по глазам твоим вижу, что думал. Ступай своей дорогой и помни, через час полиция пустится по твоим следам, так что проваливай поживее». Куно Киншипер стоял на дороге до тех пор, пока обшарпанная фигура не скрылась среди пашен. Тогда он похлопал гнедого Тони по шее и сказал: «Ну как, Тони, позволим мы всяким проходимцам портить нам жизнь, когда все у нас пошло по-новому? В ту минуту, как мама сунула меня в воду и собственными руками отмыла от грязи, я дал себе слово: больше я в грязь не полезу, и слово свое я сдержу». В последующие дни фрау Киншипер не раз удивлялась, почему мальчика никак не выманишь со двора. Обычно он был первым на полевых работах, а теперь не хотел даже пасти корову на лугу. Однако она не говорила ни слова, и мальчик не говорил ни слова. Но дни шли, наступил разгар лета, пришло время жатвы. И тут мальчик все-таки вышел в поле со своей косой. «Ибо что посеешь, то и пожнешь». А мальчик посеял доброе семя.